Глава 43. Котов. «Нашего?» «Ага, не спорь», — кивнул я. Кажется, Дарина возразить хотела что-то. Чтобы губы строптивой фурии не успели мне напомнить о таблетке и прочем выступлении в отеле, накрыл ее рот своим. Мягкий, теплый, почти безвольный сейчас. Моя красавица на грани. Надо вывозить самому, иначе никак. «Дай позаботиться о тебе», — обнял, поглаживая по спине. «Со мной тебе не надо казаться сильнее всех. Я не обижу». «Обижал». «Нашел с кем воевать. С чертом в юбке и на самых острых шпильках. Кстати, я балдею от того, как ты их носишь. В тебе все ультрасексуально, тонко, изящно. Ох, бля, как кроет». «Ну и что мне с тобой делать?» — выдохнула Дарина. «Делать ничего не придется. Я сам». «Семь пятниц на неделе. За мной Савченко приехал. Старик из дома на коляске выбрался. А ты тут?» «Упрямая же». «Останься. Савченко организуем посещение. Отнесут хоть на руках. Дарь, это не шуточки. Ты почти просвечиваешься. Ложись на кровать, я все улажу». «Если ты меня обманешь, кот, твою шкуру никакое обаяние не спасет». «Я обаятельный, да?» — заулыбался. «Неужели комплименты пошли? Всего-то нужно было кису хорошенько спермой залить». «Иди, пошлый, в палату стучат. За мной». Помог лечь Дарине. Она положила телефон на тумбу, достав его из сумочки. «И вот это пока подождет», — показал пальцем на телефон. «Разговоры, работа, разборки — все подождет». Пришлось побегать, подсуетиться. Савченко этот еще непростой, с недоверием, внутренним стержнем и собственной позицией. Но к Дарине по-особенному относится, заметно сразу. Там, где в мою сторону разил арктический холод, в ее сторону теплые лучики были направлены. С теплотой говорил, переживал по-настоящему. За этим даже приятно было наблюдать и чувствовать. Дожился. Вот теперь я понял, что влип окончательно. Даже не из-за того, что Дарья беременна моим ребенком, а из-за вот этого чувства в груди, которое заставило меня вернуться и дать Дарине необходимое, когда я решил, что ребенок от другого мужчины, и из-за того, что сейчас было комфортно и хорошо ей, и мне автоматом тоже на душе теплело. «Савченко, это мой первый настоящий учитель. Сколько раз он носом в ошибки тыкал, не щадя и не делая скидку на то, что девчонка». Слабо улыбнулась Дарина. Я присел рядом с кроватью, взял ее руку в свои, перебирая тонкие пальцы. У Дарины взяли анализы. Лечение будет проводиться с учетом беременности. Все должно пойти лучшим образом. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы так и было. А еще последний вопрос, потом отдохнешь. Еще? «Да, еще. Не просто наставник». «Так заметно. У вас теплые отношения, почти как у отца с дочерью». «Я встречалась с его сыном. Мы были уверены, что его родители не в курсе», — улыбнулась. «Так долго были уверены, пока Савченко как-то сам не спросил. Когда свадьба, молодежь? Между делом буднично так. Тогда мы поняли, что конспираторы из нас никудышнее. Его сын погиб. Мы переживали это вместе. Искали поддержку». Я закивал. «Хорошо, если так». Внутри немного ревновал. «Так глупо ревновать к чьему-то прошлому, к тому, что было задолго до тебя, будто имеешь право отбирать у прошлого право на существование». «Наверное, ревновал, что пока не стал для Дарины тем самым. Но все шансы у меня в руках. Я же не дурак, чтобы эти шансы упустить. Надо воспользоваться ими на всю катушку». Пока рисовался независимым от мнения фурии, едва не упустил ее, доказать что-то ей пытался. У нее как ни крути, жизнь не сахар, в особенности с таким муженьком. Развод бы ускорить как-то. Так, стоп, стоп, кот! Не все сразу. Пусть в себя придет, сил наберется. Мы еще о чем-то поболтали, пока Дарина не уснула. Самое интересное, я не помнил, о чем мы говорили. Обо всем и ни о чем. О нас. О ерунде всякой. Оказывается, неважно, о чем болтать, лишь бы чувствовать рядом ее тепло и слышать голос. Пусть хоть телефонный справочник вслух зачитывает, я не против. Я перевел ее телефон на беззвучный. вышло очень даже вовремя, потому что на экране высветилось «Олежа». Как же меня бесило это обращение. Надо переименовать его в «бывший муж». Слишком ласковое, да? Я осторожно встал, чтобы не разбудить Дарину. Покинул палату. Следом зазвонил мой телефон. Звонил тот же самый человек. Я отошел к окну, ответил. «Слушаю». «Слушаешь?» — переспросил зло Мамаев. «Так слушай сюда внимательнее, паскуда. Я знаю, что у тебя роман с Дариной. Дочь мне все рассказала. В трусы к моей жене полез. Ты! Я тебя у себя в доме принимал как дорогого гостя, а ты...» «Было такое, да, не спорю. Но и ты не спорь, что надо было уделять больше внимания жене, а не шашням с любовницей. Я не...» «Вот только не надо», — поморщился. «Мне-то как мужик мужику можешь не врать». «Не врать? А ты потом используешь мои же слова против меня самого?» — рассмеялся. «Дурака нашел, что ли?» «Мы на той стадии, когда слова уже ничего не значат. Есть поступки. У тебя они с душком. Увел жену и радуешься. Человек не барашек, чтобы накинуть на шею веревку и увести против воли. Дарина тем более. Захотела уйти от тебя, ушла. Заметь, ушла не ко мне, просто ушла. Что ты мне сказки рассказываешь? Лана видела вас вместе, на той квартире, что я подарил Дарине в качестве примирительного подарка. Немыслимо просто. Я ей квартиры дарю, а она там с любовниками трахается». «Еще не потрахались, но потрахаемся. Может быть, Дарина вернет тебе эту хату занюханную? Я точно не знаю. Но готов обеспечить свою женщину всем необходимым. А тебе?» «Лучше не соваться, пока тебя не кастрировали нафиг. Причем не за измены, а за то, что убил ребенка Дарины. Ты че несешь? Ты перекурил, что ли? Значит, вот какие ты сказки моей жене рассказываешь. И она ведется?» Олег взял паузу, перевел дыхание. «Я устрою тебе такие проблемы, Котов. Ад сладкими тропиками покажется». «Вообще-то я узнал это от Дарины, а она узнала из анализов лаборатории. Я считаю, что дирижером был ты». «Да как ты?» «Что?» «Нет». «Да-да, Мамаев, отклонений у ребенка не нашли. И вы подсунули Дарине липу. Как удобно, правда? Привести жену в клинику подруги-любовницы и скинуть нежеланного младенца». В ответ тишина, такая гулкая. В ушах немного зазвенело. Потом всхлип, выдох, рваное. «Нет, не может этого быть», — потрясенно. «Я бы никогда...» «Значит, твоя любовница постаралась. И то верно, зачем тебе еще дети, когда у тебя уже есть ребенок от нее? Дай поговорить с Дариной. Дай, где она?»